Глава первая. «Здесь нет гаража», — сказал Джон. «Я могу это пережить. У скольких домов в Лондоне есть гараж?» Джон кивнул. «Может, Сьюзан и права, и это не так уж важно. Мне нравится. А тебе?» Джон рассеянно посмотрел на знак «Продается», перевел взгляд на листок с описанием дома, который он держал в руке, и вернулся к осмотру крыльца с колоннами, увитых плющом стен из красного кирпича и башенки. Башенка нравилась ему больше всего. В детстве Джон мечтал стать архитектором, и если бы жил в прошлом веке, то спроектировал бы именно такой дом. Он отличался собственным оригинальным стилем, имел три этажа, террасу и башенку, которая сообщала ему вид одновременно величественный и эксцентричный. Он единственный на всей улице, стоял немного в стороне, нарушая общий порядок. Агент по продаже недвижимости Даррен Моррис, по мнению Джона, обладал манерами 12-летнего ребенка, описывал вокруг них замысловатые круги и, чавкая, жевал жвачку. Он выглядел так, будто опаздывал куда-то, и всеми силами старался показать, что клиенты отрывают его от гораздо более ответственной встречи, но Джон не обращал на него никакого внимания. Он молча смотрел на дом и вспоминал, каков тот изнутри. Солнечный свет, струящийся сквозь стекло эркера в гостиную, чудесные комнаты с высокими потолками, столовая, в которой легко можно было бы устроить обед на 12 персон, прилегающая к ней маленькая комнатка с видом на сад, в которой Сьюзан устроила бы рабочий кабинет для своих занятий, подвал, в котором можно установить стеллажи и хранить вино. Он снова посмотрел на башенку. Ее прорезал сплошной пояс окон, позволяющий находящемуся в ней человеку видеть любую сторону света. Это была бы прекрасная спальня. На первом и втором этажах дома было еще 4 комнаты. Одну из них он занял бы под свой кабинет, остальные они превратили бы в запасные спальни и комнаты для гостей. Еще был чердак, но они на него еще не поднимались. «Мне очень нравится сад», — сказала Сьюзан. Джону тоже понравилось. Сад был тихий, уединенный, а через забор от него лежал красивый парк с теннисными кортами и прудом. Однако дом требовал немалых вложений, и это заставляло Джона задумываться о целесообразности покупки. Крыша выглядела не очень, так же, как электропроводка и канализация с водопроводом. Бог знает, что еще здесь вылезет, дом ведь очень старый. Запрашиваемая за него сумма была очень крупной, а вместе с затратами на ремонт она может стать совсем уж непомерной. Башенка снова привлекла его внимание. Он не мог оторвать от нее взгляда, вдруг поняв, что всегда хотел жить в доме с башенкой. Но дело было не только в ней. Только зайдя в этот дом, он почувствовал, что мог бы провести в нем остаток жизни. Спору нет, в нем есть величие, но есть также и некоторая раскованность, элегантность, стильность. Сюда не стыдно будет приглашать клиентов. Это место станет его визитной карточкой. «Мне нравится», — сказал Джон. «Я люблю тебя», — сказала Сьюзан и обняла его. «Я люблю тебя больше всего на свете». Она с обожанием взглянула на дом и прижалась к Джону еще крепче. Она смотрела на Англию своей мечты. Одно за другим в ее голове проносились описания элегантных лондонских и поместных особняков. Сьюзан выросла в Калифорнии, и в детстве, проведенном в основном за книгами, часто представляла себя героиней английских романов, устраивающей у себя прием или просто идущей под дождем по лондонским улицам. «Я тоже тебя люблю», — ответил Джон. Агент по продаже недвижимости в который раз посмотрел на часы и засунул руки в карманы. Каждый, кто увидит этот дом, говорит, что непременно купит его, да только никто не покупает из-за ужасающего многостраничного списка неисправностей. Это, да еще высокая цена, при том, что владельцы дома не желают торговаться, отпугивает всех клиентов. Даррен Моррис пригляделся к паре повнимательнее, пытаясь оценить их. Сьюзен Картер, судя по акценту, была американкой, под 30, модно постриженные рыжие волосы до плеч, длинное кашемировое пальто, джинсы, ботинки. Она напоминала Моррису актрису, только он не мог припомнить, как ее зовут. Через минуту умственных усилий его озарило. Дана Скалли из «Секретных материалов». Да, та же самая смесь красоты и мужской манеры себя вести. Джона Картера Моррис счел англичанином. Он был чуть старше своей жены, от 30 до 35, одет со вкусом, длинное твидовое пальто, костюм от Босс, дорогие туфли, скорее всего, телевизионщик или рекламщик. Прямые черные волосы, приятное сухощавое лицо, немного мальчишеское, но решительное. Моррис посмотрел на его черный BMW M3, отлично дополняет образ мистера Картера, пижонская колымага. Не отрываясь от Джона, Сьюзан тихо спросила: «Мы можем его себе позволить?» «Нет, скорее всего, не можем». Она чуть отстранилась и посмотрела на него. В свете утреннего февральского солнца ее глаза были синими, как лазурит. В эти глаза Джон влюбился 7,5 лет назад и не переставал любить их по сей день. Она улыбнулась. «И?» Джон улыбнулся и ничего не ответил. «Покупка этого дома — безрассудный поступок. Но разве мало он совершал в жизни безрассудных поступков?»